Она правильно. Настя, ну можешь простить. Я сам не знаю, как это со мной. Только я не могу больше так один. Без наших, без тебя. Настя, я же тебя... Мы вам не помешаем? Нисколечки. Игра началась. Ворота Гидроэра. Снова Антон Кандидов. Стремись награде ради красоты и спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко. Слово и о нас песни будет небесам жарко. Верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордом нашей сборки дать имена. Мы хотим всем рекордом нашей сборки дать имена. Вы слушали радиоспектакль по роману Льва Косиля «Вратарь республики». Автор инсценировки Валентина Рыжова. Режиссер спектакля Мария Попова. Действующие лица и исполнители. Антон Кендидов, артист Александр Галевский. Евгений Карасик, артист Алексей Борзунов. Комментатор, народный артист РСФСР Николай Озеров. Настя, артистка Анна Каменкова. Баграш, народный артист РСФСР Вячеслав Расцветаев. Бухвостов, заслуженный артист РСФСР Виктор Петров. Фома, артист Всеволод Абдулов. Токарцев, народный артист СССР Георгий Минглет. Лада, артистка Майя Минглет.